А потом непонятно, что это значит ссориться в случае крайней необходимости. Значит, рабочим не надо бороться за свои права? Спросил Петр. Взгляд у него стал совсем колючим. Будкин передернул плечами. Незачем ломать дверь, если она открыта. Но она не открыта, резко возразил Петр. Будкин вынул из кармана часы, глянул на циферблат. В этом надо убедиться. Он защелкнул крышку часов. Я прошу меня извинить, спешу. И встал. Вслед за ним поднялся Лавутин. Подвинул стоявшую перед ним пустую чайную чашку. «А как убедиться?» — хмуро спросил он. «Когда не только дверь тебе замком железным замкнут, но и в окна еще решетки поставят. Да?» Он подбородком показал на Порфирия. «А вон жену его, за решетку уже посадили». Будкин взял с кровати фуражку, надел ее быстрым движением, задержался у порога. «У нас нет никакого спора, товарищи», — сказал он, берясь за ручку двери. «Наши точки зрения полностью сходятся. Мы спорим сейчас не о существе дела, а о том, как открываются двери. Отвлеченный риторический спор. Его мы продолжим в другое время. Сейчас я, к сожалению, очень спешу. Прошу извинить. До новой встречи. Обратите внимание, я свободно открываю эту дверь». И с этими словами Будкин исчез за порогом. «А вот гусь!» — густым басом протянул Лавутин и развел даже руки. «А чего гусь?» — вскочил Филипп Петрович. «Человек ясно сказал, нет никакого спору, значит, при общем согласии». И ловко он дверь-то открыл. «Смотрите, мол, верно, не закрытая», — отозвался Кузьма Прокопьевич. «Я что-то его не понял», — сказал Севрюков. Ему он так речь повернул, и дверь тут вовсе не к месту была. Да нет, он очень ясно сказал, потер морщинки на лбу Пучкаев. Только как-то действительно не очень понятно. Все весело засмеялись, подбежала Груня. «Ванюша, самовар вскипел, унеси сам на стол, мне не поднять». «Сейчас принесу», — откликнулся Ваня. «Да вы куда же все пошли, давайте чай пить». — Ладно, Ваня, дома попьем. — А как же самовар? — обиженно спросила Груня. — Это, Груня, вдвоем для вас полезное дело. Осторожно взяв ее за плечи, чтобы нечаянно не сделать больно, сказал Лавутин. Гости стали выходить по одному, балагурили, прощались с хозяйкой. — А ты что думаешь, Иван? — спросил Терешин. Он оставался последним. «Не понравилось мне, как он про худой мир, что лучше доброй ссоры, — сказал. Нам никакого мира, ни хорошего, ни худого, с хозяевами не надо». «Правильно, — твердо проговорил Петр. И вообще, в этом человеке следует разобраться. Очень хорошо разобраться. Что-то не то». Глава 30. Порфирий вышел одним из первых. Очень хотелось с кем-нибудь поговорить, поделиться, но попутчиков не было. Особенно врезались в память ему слова Лавутина о замкнутой двери и решетках в окнах. Лавутин сказал, их связывая с чем-то другим. Порфирий, как следует, не понял, с чем, но ему самому очень хотелось крикнуть тогда: «Да, Лиза моя сидит за решеткой!» Он сам не знал, как удержался. А сейчас он был полон одним. Как хватит терпения дождаться завтрашнего дня, чтобы снова встретиться во дворе мастерских и с Ваней Мезенцевым, и с Петром, и с Лавутиным, и с Севрюковым, с Пучкаевым и с другими рабочими. Он теперь уже не мог быть один. Ему нужен был человек. Голос человека, рука человека. Дома Клавдия его спросила встревоженно: «Порфиша, где же это ты задержался так? Ведь чего-чего мне только не примерещилось». Она хлопотала у печки, доставая обед. «Не надо, есть я не хочу, был у Мезенцевых, накормили». «Но с работой как у тебя?» Она боялась сказать, что те деньги, которые она получила от Степаниды Кузьмовны, уже все израсходованы, и что сегодня она продала свои последние.